Глава 490. Призывая силу, Жень Пен была в ярости. Лица Хэ Вэй, Хупина и Вэйлина потемнели, а глаза наполнились гневом. В глубине лагуны были источники чистой души и другие редкие сокровища. Сейчас тут были только команды Цинле и Чули. Разве не лучше было бы изучить лагуну и как можно скорее забрать источники? Почему Дусян Ян разослал сообщение всем силам и пригласил культиваторов в запретную землю грома? Что он пытался сделать? Когда прибудет Е и Хао, три великие семьи, лучение секта иллюзорного демона, у секты разрушителя появятся сильные конкуренты за источники. Возможно, им не достанется даже один источник. Зачем Дусян Ян это сделал? Они просто не могли понять. Дусян Ян явно приглашал жадных, бессовестных леопардов, волков и крокодилов вроде Е и Хао. Когда придут сильные враги, не выиграет никто. Мы столкнемся с серьезными препятствиями. На лице Хэ Вэй показались темные тучи. Нас тоже пригласил Цинле. Если бы он не рассказал нам, как найти это место, как бы мы нашли лагуну? Вдруг вмешался Чули. Возможно, Цинле обнаружил, что преодолеть барьер слишком сложно, поэтому разослал новости, чтобы как-нибудь это провернуть. Я и Хао и остальные все равно получат хотя бы один источник. Возмутилась Хэ Вэй. Чули спокойно ответил. Это запретная земля грома. Ты видела, как Цинле гонял Фэн Ию и Юйменя? Неважно, что он собирается сделать, что можешь сделать ты. Что они могли сделать? Хэ Вэй, Хупин, Жень Пен и Вэй Лян замерли. Они действительно ничего не могли сделать. Даже объединенные силы секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей не посмели бы сразиться с Цинле. Что могли сделать они? Когда запечатают духа грозы, из запретной земли исчезнут молнии. Когда это случится, Цинле окажется в настоящей форме. Гневно процедил сквозь зубы Хупин. Хотел бы я посмотреть, останется ли он таким самодовольным. Взгляд Чули похолодел, и он фыркнул в ответ. Где-то в запретной земле грома, ступая по болоту, Лучень напоминал меч, источающий резкую холодную ауру. Он никуда не уходил. Он лишь хотел как можно скорее покинуть запретную землю грома и найти землю погребенных богов. Он даже не знал, куда ему идти. Внезапно у него на поясе засвистел жетон горы небесного меча. Изменившись в лице, Лучень поспешно схватил жетон и прочитал полученное сообщение. «Это Дусян Ян. Мы нашли грозовую лагуну. В ней 6 источников чистой души. Скорее сюда». Глаза блуждающего Лученя вдруг засияли благочестивым светом. «Источники. 6 источников». Протяжно воскликнув, он кинулся к Дусян Яну, словно луч меча. В другой части запретной земли грома, две команды, ученики горы небесного артефакта и горы 10 000 зверей, ровно дышали и накапливали силы, сидя по обе стороны низкого холма. Когда дух грозы запечатают, молнии быстро исчезнут. Когда это случится, Цинле конец. Сердито выкрикнул кто-то. Я хочу убить его. Он покойник. Обе силы сжимали зубы. Но вскоре жетоны, которые они носили при себе, стали резко свистеть. Все поспешно схватили жетоны и посмотрели на них. Через несколько секунд обе команды безумно и радостно завопили. Источники. Там 6 источников. Я думал, что это будут духовные кристаллы. Я даже не ожидал, что там будут источники. Потрясенно кричал Фэн Ию. Назад. Даже если нам придется биться с Цинле насмерть, мы получим источники. Неважно, кто сообщил информацию. Мы должны вернуться за источниками. На другой стороне холма Юймэнь выразил те же чувства. Скоро две команды вернулись туда, откуда пришли. Даже угрозы смерти оказалось недостаточно, чтобы удержать их от поиска источников. Прошло около 10 дней, а мы до сих пор не нашли грозовую лагуну. Как же бесит. Лысый Ся Хао Юань осматривал жетоны других сил, пытаясь отыскать других культиваторов. На его лице отпечаталось нетерпение. Я и Хао и люди черного культа Вуду вместе с Хуан Чжули тихо беседовали. Грозовая лагуна уступает лишь земле погребенных богов. Согласно полученной нами информации, внутри должно быть много духовных кристаллов, сказал Я и Хао, который сидел, скрестив ноги. Выражение его лица было мрачным. Несомненно, духовные кристаллы там есть. Возможно, там есть и другие чудесные сокровища. Грозовая лагуна – место, где постоянно культивировали лучшие. Мы должны как можно скорее ее найти. Три великие семьи отправили людей, чтобы те обыскивали окрестности. Они держатся друг от друга на расстоянии 25 километров, чтобы было легче общаться. Глаза Хуан Чжули были темными, а тон холодным. Хуан Чжули была старше Яихао. В культе черного вуду у нее был высокий статус, и мастер секты доверял ей. Ее сила, стратегические способности и безжалостность вызывали у людей страх и уважение. Раньше Яихао работал с Хуан Чжули. Черный культ вуду заставлял их переживать ужасные события. Он прекрасно знал, как ужасно может быть Хуан Чжули, поэтому легко выполнял ее команды. Вдруг жетон горы небесного меча в руках Сяхао Юаня издал звук. Прочитав сообщение, Сяхао Юань тут же дрожащим голосом закричал. Кто-то сообщил о местонахождении грозовой лагуны и сказал, что там 6 источников чистой души. 6 источников. Там есть источники, боже мой, лучшие из лучших считают источники драгоценным сокровищем. Даже мастер секты хочет любой ценой их заполучить. Думаете, в лагуне найдутся источники? Все исступленно направились к грозовой лагуне, словно бурный тайфун. Сестра Сю, без живой воды твоя жизнь станет короче, робко спросила Пань Цань Цань, заслоняясь от дождя полупрозрачным ледяным щитом. Все будет хорошо, сказала Сю Мо Янь. По ее лицу текли слезы горя и беспомощности. Ее окружала сфера из стеклянного свечения. Источник жизни нужен моей матери. Она долго не продержится. Чертова Хуан Чжули. Рано или поздно я убью ее. Крикнула Пань Цань Цань, сжав кулаки. Ты ей не ровня. Покачала головой Сю Мо Янь и тихо вздохнула. Даже я не уверена, что смогу в одиночку с ней справиться. Я измеряла ее силу. Она еще страшнее, чем Яихао. Если моя догадка верна, она может быть подлинным лидером учеников черного культа вуду. Что же нам делать? Мрачно спросила Пань Цань Цань. Без живой воды вы с матерью. Вы обе. Не думай об этом. Мы можем надеяться лишь на перемены. Пока мы живы, надежда есть. Утешила ее Сю Мо Янь. Пань Цань Цань тяжело вздохнула. После короткой паузы она вновь заговорила. Если бы мы нашли Цинь Ле и остальных, то могли бы отнять у Хуан Чжули живую воду. Этот парень, он безоговорочно тебя поддерживает. Хотя у него низковатый уровень, его истинную силу тяжело увидеть, я нахожу его очень способным. Он, покачала головой Сю Мо Янь, он лишь на нижней ступени пустого мира. Он даже разрушил истинную душу и стал слабее, чтобы излечиться от яда вуду. Он явно способный, а сердце его твердо, как сталь. Но он вряд ли сможет нам помочь. Хуан Чжули была на пике пустого мира, ее силу нельзя было измерить. К тому же, она наверняка обладала сокровищами черного культа вуду. К тому же, Сю Мо Янь не смогла остановить Хуан Чжули, и предательница сбежала целая и невредимая. Она поняла, что Хуан Чжули – истинный страж черного культа вуду. В глазах Сю Мо Янь Цинь Ле был невероятно загадочным. Он помогал ей всякий раз, как мог, и ничего не просил взамен. Это сильно ее озадачивало. Но она не думала, что Цинь Ле может делать на кладбище богов все, что захочется. Вряд ли он сможет отнять у Чжули живую воду. Жетон черного культа вуду, висящий на поясе Пань Цань Цань, засвистел. Пань Цань Цань сняла его и прочла сообщение. Вдруг она удивленно воскликнула. Кто-то нашел грозовую лагуну. Они даже сказали, что лагуна усыпана духовными кристаллами, там 6 источников чистой души. Источники, в грозовой лагуне правда есть источники, поразилась Сю Мо Янь. Да, об этом говорится в сообщении. Кивнула Пань Цань Цань, источники невероятно редкие. Если мы достанем хотя бы один, я смогу попросить мастера, чтобы он помог обменять его на живую воду, как только мы покинем испытание. Приятная перспектива, удивилась Сю Мо Янь. Мастер знает человека, у которого есть живая вода, но этот человек хочет лишь живую воду. У него намного больше живой воды, чем у Хуан Чжули. Ее хватит, чтобы спасти меня и мою мать в грозовой лагуне. Цинь Ле сидел, скрестив ноги, и смотрел на молнии, перекрещивающиеся в небе. Его лицо заливали вспышками света порывистые молнии. Ду Сян Яна нет уже несколько дней, нахмурилась Сюн Тин Юй. Все будет хорошо, он кажется безвредным, но на самом деле он хитер, как лиса, спокойно сказала Се Цзин Сюань. Цинь Ле мягко рассмеялся и кивнул. Ду Сян Ян, непростой человек, у меня было ощущение, что все это время он скрывал истинную силу. Возможно, он не достал козырь даже тогда, когда сражался с Лоченем за право командовать учениками горы небесного меча. Хочешь сказать, что он может быть сильнее Лоченя? Недоверчиво спросила Сюн Тин Юй. Возможно, глаза Се Цзин Сюань сверкали странным светом. С тех пор, как я получила наследие лесной расы, я остро ощущаю биомагнитные поля. Биомагнитное поле Ду Сян Яна намного сильнее, чем у Фэн Ю, Чули и Лочиня. Биомагнитные поля образуются из физической силы тела и очищенной энергии плоти и крови. Ты видела на кладбище богов всех? Улыбнулся Цинле и беззаботно спросил. Как думаешь, у кого самое сильное биомагнитное поле? У тебя. Глава 491. Выбор Лочиня. У меня. Сначала на лице Цинле отразилось изумление, а потом оно сменилось задумчивым видом. Биомагнитное поле описывает энергию, содержащуюся в теле человека, боевой потенциал тела, с серьезным лицом произнесла Се Цзиньсюань. На мой взгляд, ни один из участников испытания не может с тобой сравниться. Даже у Юйменя, Яихая и Сюмоянь поля намного слабее, чем у тебя. Красивые глаза Сюн Тиньюй сверкнули, и она весело сказала. Теперь, когда я все обдумываю, кажется, так оно и есть. У Дусян Яна сильное поле, спокойно улыбнулся Цинле. Намного сильнее, чем у других так называемых детей небес, подтвердила Се Цзиньсюань. Похоже, он сильнее, чем мы представляли, задумалась Сюн Тиньюй. Он успокаивает. Безусловно, в критические моменты он нас спасал. Да, ждем дальше. Мы должны ему доверять, прищурился Цинле. Через пару часов, как и ожидалось, Дусян Ян вернулся невредимым. Улыбаясь, он сел возле Цинле и сказал: «Скоро грозовая лагуна станет кипящим котлом. Придут все знакомые лица». «Скольким ты сообщил?» – удивленно спросила Сюн Тиньюй. «Наверное, всем», – расхохотался Дусян Ян. «Это интересно», – тихо воскликнул Цинле. «Когда я уходил, люди по ту сторону лагуны внимательно за мной следили», – вдруг нахмурился Дусян Ян. «Выглядели они не очень дружелюбно. Кажется, они очень на нас обижены. Кого они волнуют?» — скривила губы Сюн Тиньюй, холодно засмеялась и сказала. «Возможно, они ждут, пока мы расчистим для них путь. Они хотят, чтобы мы прорвались сквозь грозовой барьер и убедились, что там безопасно, после чего за нами последуют они. Они умеют считать цыплят до того, как они вылупятся», — тихо фыркнула Се Цзиньсюань. «Хах, госпожа Сюн права. Видимо, они хотят, чтобы мы пошли первыми», — кивнул Дусян Ян. «Видимо, они увидели, что мы выжидаем и приглашаем других культиваторов. Наверное, они нас до мозга костей ненавидят. Хе-хе, возможно, они ничего не получат, если за источники чистой души станет сражаться столько людей. Неудивительно, что они так недовольны. Если бы не Цинле, они не попали бы сюда. Вот кто их сюда привел. К тому же, если бы мы расслабились, они бы напали на Цинле». Холодно воскликнула Сюн Тиньюй. «Конечно, люди жадные и эгоистичны», — мягко вздохнул Дусян Ян. Ожидая, они болтали и готовились к любым инцидентам. Наконец перед ними возникла серебристая фигура, которая прорывалась сквозь серое небо, словно меч. «Лочень!» – удивился Цинле. Хэвэй закричала по ту сторону. «Это Лочень!» Команда учеников секты разрушителя тут же заволновалась. В запретном лесу Цинле заставил Лочень отдать часть живой воды Сюмоянь. «Наверное, он так ненавидит Цинле», — понизила голос Жэнь Пэн. «Лочень силен. Мы можем попытаться привлечь его на нашу сторону. Думаю, он сам нас найдет», — скупо улыбнулась Хэ Вэй. «Мы с Цинле тут единственные. Если он хочет разобраться в ситуации, ему надо спросить у кого-то из нас. Он точно придет к нам за информацией», — прямо заявил Хупин. «Мы сильнее команды Цинле и еще не сражались с Лоченем. Еще он говорил, что на испытании убьет Цинле. Естественно, он присоединится к нашей команде», — была уверена Хэ Вэй. Команда Чули выжидающе смотрела на Лоченя. Хмурясь, Лочень стоял по ту сторону грозового барьера. Позиции его, Цинле и Чули образовывали треугольник. Он видел обе команды. Удивленно осматривая две силы, Лочень делал выводы. Тот факт, что Цинле и Чули разделились, ясно показывал, что они разошлись. Если Лочень хотел понять, что происходит в лагуне, ему нужно было найти одну из сторон. К тому же, он был один, и ему требовался союзник. Лочень хмурился, от бури чувств его лицо помрачнело. Внутренне он взвешивал плюсы и минусы. С одной стороны был Чули, а с другой Цинле. На одной стороне было 5 человек, на другой четверо. На одной стороне были дети небес, а на другой Цинле, человек, которого он когда-то презирал. «Конечно же, он присоединится к нам», — гордо вскинула голову Жэнь Пэн. «Не факт», — вздохнул Чули. Когда Чули сказал это, Лочень повернулся к ним спиной и направился к Цинле. Результат ошеломил Хэ Вэй, Хупина, Жэнь Пэн и Вэйлина. Лочень решил присоединиться к Цинле. Как это было возможно? Это было непостижимо. В этом не было смысла. На лицах Хэ Вэй и трех учеников секты разрушителя отражалось смятение, Их сердца наполнились тоской. Пэт, почему это случилось? Он глупый или вроде того? Раздраженно тряхнула копной волос Хэ Вэй, лицо ее омрачилось. Чули тяжело вздохнул, но ничего не ответил. «Ду Сян Ян, это ты со мной связался?» Ло Чень встал возле Цинь Ле, его лицо стало жестким и холодным. Ду Сян Ян ответил не сразу. Улыбнувшись, он спросил: «Ты не видел Чули?» «Видел», — холодно произнес Ло Чень. «Тогда почему ты пришел сюда, а не к Чули?» «Ты должен знать, что Чули тоже знает про Лагуну. Ты один, а Чули нужен тебе союзником, разве нет?» — поинтересовался Ду Сян Ян. «Мне не нравится Хэ Вэй», — прошипел Ло Чень. «Тебе не нравится Хэ Вэй?» На лице Ду Сян Яна промелькнула задумчивость, и он мягко засмеялся, почесав подбородок. «Ло Чень, как думаешь, она отвратительнее Цинь Ле?» Цинь Ле невольно засмеялся. На лицах Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань проступило удивление. Ло Чень взглянул на Цинь Ле и засмеялся. Холодным, суровым тоном он сказал: «По крайней мере, Цинь Ле полезнее, чем Хэ Вэй. Разве Чули не силен?» Озадаченная Сюн Тин Ю не могла понять, что задумал Ло Чень, поэтому не могла не вмешаться. Чули и ученики секты разрушителя потратили бомбы глубинного уничтожения в запретном лесу. Без бомб их сила стала ниже. К тому же, все товарищи Чули были заражены ядом Вуду. Им еще нужно восстанавливаться. Сделав паузу, Ло Чень посмотрел на команду Цинь Ле и нетерпеливо объяснил. Цинь Ле и Ду Сян Ян не травились ядом Вуду. У Цинь Ле есть надгробие, запечатывающее демонов. А что касается тебя, он указал на Се Цзин Сюань. Сражаясь с духом леса, ты проявила необычную боевую мощь. Вы четверо явно сильнее команды Чули, и роли вы играете намного важнее. Звучит логично, медленно кивнул Ду Сян Ян. К сожалению, они ничего этого не поняли, фыркнула Сюн Тин Юй. К сожалению, нам не нужны союзники, поэтому мы ни с кем не объединимся, спокойно сказал Цинь Ле, но я могу рассказать тебе про тайны грозовой лагуны. В лагуне есть 6 источников чистой души, а земля там покрыта духовными кристаллами. Среди них ходит дух грозы, существо с кристаллическим телом. К тому же, там есть формация поглощения души. Цинь Ле рассказал Ло Ченю все, что знал, и добавил: «Если хочешь получить источник, выбери путь. Можешь присоединиться к любой команде, кроме нашей». Цинь Ле отказался принять еще одного. Даже при свирепствующем духе грозы Цинь Ле мог справиться с неприятностями в запретной земле грома. Он не нуждался в подкреплении, и Ло Чень не производил на него благоприятного впечатления. Очевидно, Ло Чень его терпеть не мог. Цинь Ле понял это еще на острове Морской Луны. Разрешить Ло Ченю к ним присоединиться было равносильно бомбе, которая могла в любой момент взорваться. Как Цинь Ле мог расслабляться? «Боюсь, мы не сможем тебе помочь», — пожал плечами Ду Сян Ян и поднял руки. С беспомощным видом он сказал: «Возможно, ты пойдешь к секте разрушителя?» «Ох, точно, скоро появится черный культ Вуду, секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей. Можешь поискать союзников там, Ло Чень. Разве не ты прислал информацию?» Дрогнули брови Ло Ченя. «Верно», — с улыбкой подтвердил Ду Сян Ян. «Зачем?» — спросил Ло Чень. На этот раз Ду Сян Ян покачал головой и сказал: «Я не могу рассказать». Внезапно Ло Чень замолчал. Он моргал, словно рассматривал одновременно несколько предметов. Цинь Ле холодно наблюдал за ним. Секундой позже Ло Чень посмотрел на Цинь Ле, его взгляд стал острым, как меч. «В запретном лесу ты сказал, чтобы я отдал всю живую воду Сюмо Янь. Ты сказал, что если я это сделаю, ты вернешь мне должок. Ты хотя бы себя уважаешь?» Спустя миг удивления Цинь Ле кивнула и сказал: «Возможно, я такое и говорил. Ты помнишь про обещание?» — завопил Ло Чень. «Да-да, помню», — беспомощно поднял руки Цинь Ле. «Хорошо, тогда верни должок, разрешив присоединиться к тебе», — фыркнул Ло Чень. Этот неожиданный поворот событий ошарашил всех. Они и представить не могли, что Ло Чень так захочет присоединиться. Ло Чень знал про могущество Цинь Ле в запретной зоне грома? Нет, этого не могло быть. Ло Чень не видел Цинь Ле в запретной земле грома. Но почему он такой настойчивый? Он явно мог выбрать секту разрушителя, секту небесного артефакта или даже гору 10 000 животных. Возможно, даже секту иллюзорного демона. Так ведь? Ду Сян Ян и остальные его не понимали. «Это», — замялся Цинь Ле. Ло Чень холодно смотрел на него. Ду Сян Ян горько улыбнулся и вмешался: «Цинь Ле, слова подобны разлитой воде, ты не можешь их собрать». «Хорошо, если ты настаиваешь на том, чтобы присоединиться к нам, то вперед. Однако ты должен достать источник чистой души. С этим мы тебе не поможем. Но поможем, когда на тебя нападут другие. У Цинь Ли не осталось выбора, кроме как дать Ло Ченю обещание. Пойдет. Холодно воскликнул Ло Чень. Энно, почему ты настоятельно хочешь к нам присоединиться? У тебя есть много других возможностей, спросила Су Цинь Юй. Цинь Ли тоже был удивлен и озадачен. Ло Чень мог присоединиться к любой силе, кроме черного культа Вуду. Секта Разрушителя, гора 10 000 зверей и гора небесного артефакта с радостью приняли бы такого союзника, как он. Почему он настоял на том, чтобы вступить в команду Цинь Ли? Я никому из них не доверяю, нетерпеливо сказал Ло Чень. Значит, нам ты доверяешь? Смешливо спросил Ду Сян Ян. Перед тем, как попасть на кладбище богов, ты единственный кричал, что убьешь Цинь Ли, а теперь говоришь, что доверяешь ему. Ха, я правильно расслышал, хватит нести чушь, холодно фыркнул Ло Чень. Не говоря ни слова, он удивленно заткнулся и сел. Глава 492. Отношения. Упрямство Ло Ченя и гонка за услугой, которую ему задолжал Цинь Ли, не позволило Цинь Ли отказаться. В конце концов, оставалось лишь разрешить Ло Ченю к ним присоединиться. Ло Чень был простаком. Пробившись в команду Цинь Ли, он сел и не обратил внимания на Ду Сян Яна. По другую сторону грозовой лагуны команда Чу Ли достигла пика меланхолии. Они прекрасно понимали, насколько силен Ло Чень, и надеялись, что он найдет их, присоединится и увеличит их силу, дав им больше шансов заполучить источники чистой души. Они не ожидали, что Ло Чень решит присоединиться к Цинь Ли. Это нанесло по их уверенности весомый удар. Со временем один за другим появлялись новые культиваторы. Почти одновременно появились возле лагуны гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта. Они были там, где прежде стоял Ло Чень. Они видели и команду Цинь Ли, и команду Чу Ли. Лица Фэн Ию и Юйменя были мрачными. Прибыли они в боевой готовности, опасаясь, что на них нападет Цинь Ли. Ду Сян Ян, это ты прислал сообщение? Ты сказал, что в грозовой лагуне есть источники? Воскликнул Фэн Ию, повысив голос. Ду Сян Ян мягко улыбнулся и ответил. Верно, это я послал сообщение. Фэн Ию уставился на Цинь Ли, его глаза наполнились ненавистью. Ты убил моих людей и заставил нас покинуть лагуну. Почему ты пригласил нас обратно? Вы оставили в лагуне формацию собирания душ. Хотя такая формация может разрушить грозовой барьер, я не могу ее контролировать. Цинь Ли держался спокойно и сдержанно, словно не он убил людей секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей. Моя нить сознания нащупала 6 источников и духовные кристаллы, покрывающие землю. Несмотря на это, я опасаюсь идти в лагуну, пока не рухнул барьер. Фэн Ию разразился зловещим, хладнокровным смехом. Ты боишься, что формация, которую я оставил, внезапно взорвется, не так ли? Я обдумывал такой вариант, улыбнулся Цинь Ли. Хаем, тебе повезло, ублюдок, иначе ты умер бы, пытаясь пробиться через барьер. Буркнул Фэн Ию, он понял, почему команда Цинь Ли приманила их обратно. Юймэнь и люди горы не произнесли ни слова. Жестокие, налитые кровью глаза Юймэня были прикованы к Цинь Ли, который стоял в отдалении. Юймэнь считал Цинь Ли угрозой для остальных, самым опасным противником. «Я собственными руками создал формацию, лишь я могу ей управлять», — тихо сказал Мэн Ию, гордо вскинув подбородок, «и только я могу пробить грозовой барьер. Ты позвал нас, чтобы мы это сделали». Фэн Ию думал, как воспользоваться ситуацией в своих интересах и что-нибудь от Цинь Ли получить. К сожалению, слова Цинь Ли окатили Фэн Ию холодной водой. Ты не единственный, кому мы сообщили. Черный культ Вуду, три великие семьи, секта иллюзорного демона. Уже скоро они должны прийти, покачал головой Цинь Ли и тихо рассмеялся. Скоро здесь соберутся все культиваторы 9 великих сил серебра, которые участвуют в испытании, включая детей небес. Полагаю, кто-то да прорвется через грозовой барьер. Возможно, твоя помощь не понадобится. Фэн Ию помрачнел. Ты сообщил даже черному культу Вуду? «Черт, ты рехнулся!» – завопил Юймэнь. «Он с ума сошел!» – выкрикнула Хэвэй. Даже Ло Чень, сидящий на земле, посмотрел на Цинь Ли с изумлением. Все присутствующие понимали, насколько сильными были черный культ Вуду и три великие семьи. Я и Ха и его союзники могли делать на кладбище богов все, что хотели. Не объединившись, остальные силы не могли противостоять черному культу Вуду. Цинь Ли сообщил черному культу Вуду и ждал их прибытия, а они могли стать самой важной переменной. Ни Фэн Ию, ни Юймэнь, ни Хэвэй не были уверены, что перед черным культом Вуду и тремя семьями у них будет преимущество. Е и Хао, не самый сильный культиватор черного культа Вуду, раздался спокойный и тихий голос, их туз в рукаве. Хуан Чжули, все собравшиеся невольно повернулись туда, откуда донесся голос. По болотам шли Сюмо и Анипань Цань Цань, выражения лиц у них были мрачные. Хуан Чжули пряталась у меня под носом. Она убила много сестер секты иллюзорного демона. Живая вода, взглянув на Цинь Ле, она вздохнула. Она украла ее. Я пыталась ее остановить, но заметила насекомое Вуду, которое она питала собственной плотью и кровью. Я узнала в нем черного небесного скорпиона, который не уступает восьмикрылой королеве сороконожек Е и Хао. Возможно, сила Хуан Чжули гораздо страшнее, чем у Е и Хао. Как только она это произнесла, все изменились в лице. Е и Хао и три семьи пугали сами по себе. Их общие силы заставляли всех вздрагивать. Если Хуан Чжули еще сильнее, не станет ли черный культ Вуду доминировать на кладбище богов? Если должен прийти черный культ Вуду, какая сила может их остановить? У всех помрачнели лица, они сердито смотрели на Цинь Ле. Все презирали его за бесцеремонную рассылку сообщения и провокацию огромного кровожадного крокодила, черного культа Вуду. Сила черного культа Вуду и трех великих семей, невероятная мощь Е и Хао и непредвиденная опасность, которую представляла Хуан Чжули, были огромной скалой, которая давила всем на плечи. Люди никак не могли отдышаться. Цинь Ле, если к нам присоединится секта иллюзорного демона, мы сможем противостоять черному культу Вуду в запретной земле грома, тихо сказала Сюн Тин Юй. Ду Сян Ян и Ло Чэнь удивленно посмотрели на нее. Они считали, что Сюмо Янь нравится Цинь Ле. Должно быть, именно поэтому он постоянно помогал секте иллюзорного демона. В запретном лесу он даже умолял всех отказаться от живой воды. Однако, очевидно, Сюн Тин Юй была девушкой Цинь Ле и невероятно умным, проницательным человеком. Неужели она правда не замечает отношений между Цинь Ле и Сюмо Янь? Почему она предложила Цинь Ле объединиться с сектой? Разве она не боится, что Цинь Ле и Сюмо Янь будут питать друг к другу определенные чувства? Чем больше они думали, тем больше ничего не понимали, особенно Ду Сян Ян и Ло Чэнь. Но еще они понимали, что предложение Сюн Тин Юй очень рационально. Они знали силу Сюмо Янь, и если бы она была на их стороне, им не пришлось бы бояться других сил. Даже если они выступят против черного культа Вуду и трех великих семей, они явно не окажутся в невыгодном положении. Цинь Ле, глухо воскликнула Се Цзин Сюань. Она тоже согласилась с тем, что Сюмо Янь должна к ним присоединиться. Все посмотрели на Цинь Ле. Цинь Ле спокойно улыбнулся и произнес: «Она к нам присоединится». Все были поражены. В следующий миг они осознали и кивнули. Разве у Сюмо Янь был лучший вариант? Секта Разрушителя, секта Небесного Артефакта и гора 10 000 зверей. К Сюмо Янь эти три силы не имели никакого отношения. Напротив, Хэвэй и Жэнь Пэн были против того, чтобы Цинь Ле отдавал Сюмо Янь живую воду. Они были против, и команда Чули даже рассталась с командой Цинь Ле. Как Сюмо Янь могла выбрать секту Разрушителя? С другой стороны, Цинь Ле всегда безоговорочно помогал Сюмо Янь. Он всегда был на ее стороне, не обращая внимания на потери. Решение было очевидным. Как и ожидалось, Сюмо Янь и Пань Цань Цань без промедления, под взглядами всех направились к Цинь Ле. Приблизившись к нему, Сюмо Янь посмотрела на него яркими глазами. С извиняющимся выражением лица она тихо сказала: «Я принимала твою доброту как должное. Я слишком доверилась Хуан Чжули и потеряла живую воду. Пока ты в порядке, ничто не имеет значения», — улыбнулся Цинь Ле. Сюмо Янь прикусила губу, и они с Пань Цань Цань сели возле него. «Мы можем», — робко начала Пань Цань Цань, — «можем ли мы к вам присоединиться?» Сюмо Янь и Пань Цань Цань были единственными выжившими культиваторами секты иллюзорного демона. Как и Ло Чэнь, они очень сильно пострадали. Им не хватало рабочей силы, им нужен был сильный союзник, чтобы получить шанс добыть источник чистой души. По одну сторону грозовой лагуны были Ло Чэнь, Ду Сян Ян и Се Цзин Сюань, которые в запретном лесу проявили большую мощь. К тому же, Сюн Тин Юй была на пике пустого мира, а способности Цинь Ле были куда более выдающимися. Сила явно впечатляла. Однако источники были невероятно ценными и по редкости превосходили живую воду. Ценность источника невозможно было измерить. Союзники должны были забрать себе часть прибыли. Согласится ли на это Цинь Ле? Когда Пань Цань Цань задала вопрос, красивые глаза Сюмо Янь замерцали неопределенностью. Она волновалась, беспокоилась, что Цинь-Ле не согласится. Источники были несравненно драгоценными. Они были непревзойденными сокровищами, которые хотели заполучить лучшие из царства хаоса. Всякий, управляющий силой серебра, мечтал об источнике. Кто мог отдать такое сокровище? Хмурясь, Цинь-Ле молчал. Сюн Цинь-Юй, Дусян Ян и остальные удивились. Они не понимали, почему Цинь-Ле молчит. Его вид сбил всех с толку. «Прости, может, мы слишком грубы», — вдруг встала Сюмо Янь, поджав губы. Ошеломленная, она попыталась уйти. Кусая губу, Пань Цань-Цань тоже робко встала. Она напоминала испуганного кролика. «Вы неправильно поняли», — поднял голову Цинь-Ле, на миг задумался и сказал, «мое молчание не означает, что я вас отвергаю. Просто я думаю, что пришла пора обсудить наши отношения». Сюмо Янь разом лишилась мыслей. В этот миг Цинь-Ле активировал искусство крови. Из его тела вырвалась мощная энергия крови, а глаза стали пугающе алыми. «Искусство крови!» — крикнула Сюмо Янь, зажимая рот рукой, чтобы заглушить крик. Ее глаза изумленно сверкнули, лицо озарил божественный свет. Поведя плечами, она воскликнула: «Это самая чистая форма искусства крови. Ты тот человек, которого я тогда ощутила, так ведь?» Глава 493. «И что с того?» «Да, это был я», — открыто признал Цинь-Ле. Хуан Чжули из черного культа Вуду, замаскировавшись под Сюмо Янь из секты иллюзорного демона, обнаружила, что он культивирует искусство крови. По всей вероятности, черный культ Вуду и три великие семьи этот факт уже узнали. Цинь-Ле не смог бы это скрыть, даже если бы захотел. Так что скрывать смысла не было. Когда придет Хуан Чжули, она явно расскажет, что они с Сюмо Янь культивируют искусство крови. Она скажет это, чтобы напасть на них. Лучше было раскрыть это заранее. «Как ты выучил искусство крови?» — удивилась Сюмо Янь. Сюмо Янь была дочерью Сюлеймо Линье, преемницей кровавой дьявольской секты. Она всегда тайно культивировала искусство крови. Она чувствовала близость к тем, кто культивировал искусство крови, подсознательно считая их близкими. «Меня научил твой отец», — воскликнул Цинь-Ле. Как только он сказал это, свет в глазах Сюмо Янь вдруг застыл, словно ее поразило молнией. Откровение заставило ее замереть на 12 секунд. Потом она оживилась и взволнованно схватила Цинь-Ле за плечи. «Тебя научил отец? Он еще жив? Должен быть жив, если не случилось непредвиденных обстоятельств. Он должен был прибыть на континент небесной резни и найти твою мать», — тихо вздохнул Цинь-Ле и объяснил: «Старший Сюли не в очень хорошем состоянии. Цзян Чжучжэ запечатал его в духовную колонну секты небесного артефакта, где он провел в плену больше 1000 лет. Освободившись, он снова попал в засаду Цзян Чжучжэ. Половине его души удалось выжить, но...» В глазах Сюмо Янь вспыхнули слезы. Ее душа угасала, а жизненная сила ее матери иссякала. Она не думала, что отец окажется в таком же печальном состоянии. Осознание этого наполнило ее сердце печалью. Пытаясь успокоить ее, Пань Цань-Цань мягко сказала: «Сестра Сю, твой отец еще жив. Пока он жив, надежда есть. Ты культивируешь искусство крови?» — удивленно спросил Дусян Ян. Ло Чень нахмурился. «И что с того?» — раздраженно спросил Цинь-Ле. «Тебя не устраивает, что людей, которые культивируют искусство крови, царство хаоса считает врагами общества? На самом деле все не так серьезно», — пожал плечами Дусян Ян. «На культиваторов искусства крови охотятся лишь три великие семьи. Из-за кулис ими управляет черный культ Вуду, который вознаграждает их усердие. Мы, гора небесного меча, секта небесного артефакта, гора 10000 зверей, секта разрушителя и секта иллюзорного демона на самом деле относятся к таким культиваторам непредвзято. Разумеется, те, кто пьют человеческую кровь, чтобы культивировать, совсем другая история. Царство хаоса объявило чрезвычайное положение, потому что слишком многие культивировали, поглощая человеческую кровь», — легко вмешался Ло Чень. «Черный культ Вуду призвал другие силы окружить и уничтожить кровавую дьявольскую секту. Когда все было сделано, они с тремя великими семьями стали охотиться на секту. Другие силы этим вопросом больше не занимались. Тебе не стоит беспокоиться», — несмотря на комментарий Ло Ченя, Дусян Ян выглядел расслабленным. «Секта небесного артефакта, гора 10000 зверей, секта разрушителя, секта иллюзорного демона и гора небесного меча не питают к кровавой дьявольской секте неприязни. Они сотрудничали с черным культом Вуду и тремя великими семьями, чтобы сохранить лицо, и устраняли лишь тех, кто зашел слишком далеко и стал пить человеческую кровь. Возможно, однажды секта очистит свое имя, и людям больше не придется скрываться. Они смогут стоять на виду и гордо смотреть на всех, как это было 1000 лет назад. Глаза Сюмо Янь вдруг сверкнули. Ду Сян Ян написал то, о чем мечтал каждый культиватор кровавой дьявольской секты, о чем мечтала Сюмо Янь, целью которой было очистить имя секты. Когда мы найдем землю погребенных богов, останки кровавого прародителя и принесем их старшему Сюли, он станет еще сильнее, чем раньше. Холодно усмехнулся Цинле. Неважно, что изменится, но он явно станет могущественнее, чем сейчас. Как только это случится, возрождение в царстве хаоса кровавой дьявольской секты перестанет быть мечтой. Сюмо Янь, которую затапливали чувства, сжала кулаки и мягко воскликнула. Останки кровавого прародителя тоже на кладбище богов. Цинле кивнул. Одна из главных причин, по которой я пришел на кладбище богов, это поиски кровавого прародителя для старшего Сюли. Я правда не знаю, как тебя отблагодарить. Сюмо Янь вдруг осознала, что Цинле весьма миловиден. Старший Сю мне очень помог. Он научил меня искусству крови, которое я культивирую. Помогать ему – моя обязанность, поспешно сказал Цинле. Я все равно должна тебя поблагодарить, заявила Сюмо Янь. Вот как, у вас двоих отношения налаживаются, улыбнулся Ду Сян Ян. Хах, и я вот думал, что Цинле жаждет красоту госпожи Сю. Я тоже думала, что он влюбился в сестру Сю, добавила Пань Цань Цань. Цинле смущенно кашлянул. Слова Ду Сян Яна и Пань Цань Цань заставили Сюмо Янь насторожиться, и она покраснела. Она не знала, что сказать. Именно в этот момент прибыли черный культ Вуду и три великие семьи, последняя команда. Хуан Чжули шла перед Е и Хао, прокладывая путь. Она издала мягкий поток смеха. Давно не виделись, сестра Сю. Е и Хао и другие культиваторы черного культа Вуду шли позади нее, а за ними следовали лучшие ученики трех великих семей. Похоже, черный культ Вуду и три великие семьи вновь укрепились. Их было больше 20 человек. Шли они величественно, лица отражали высокомерие. Они смотрели на грозовую лагуну с мыслью о победе. Когда Сюмо Янь увидела Хуан Чжули, ее лицо стало несравнимо хладнокровным. Она стиснула жемчужно-белые зубы и холодно воскликнула. «Твоя смерть будет долгой. На кладбище богов мы будем смеяться последними. Никто этого не изменит». С мрачным, ледяным выражением лица Хуан Чжули спокойно подошла к грозовому барьеру. Когда люди секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей увидели черный культ Вуду, то приобрели такой вид, словно столкнулись с пугающим врагом. Они хмурились, а лица их были мрачными, как у команды Чули. Черный культ Вуду будто окутывало черное облако. Один их вид вызывал опасения. Цинле и Сюмо Янь из секты иллюзорного демона, коварные останки кровавой дьявольской секты. Они культивируют искусство крови. Как и ожидалось, после секундной паузы Хуан Чжули сразу же их обличила. Она указала своим копьем прямо на Цинле. «Они, останки кровавой дьявольской секты?» – удивленно воскликнул Фэн Ю. «Они культивируют искусство крови?» – нахмурился Юй Мэнь. «Эн, неудивительно, что Цинле попросил нас отдать Сюмо Янь живую воду. Они с самого начала работали вместе», – завопила Жень Пэн. Чули удивился, как и остальные. Какое-то время Хуан Чжули привлекла внимание остальных к Цинле и Сюмо Янь. «Какие у тебя есть доказательства?» – спокойно спросила Сюмо Янь. «Доказательства?» – нежно улыбнулась Хуан Чжули. «Сестра Сю, я долго с тобой была. Неужели ты правда думала, что я не замечу, как ты тайно культивируешь искусство крови?» После паузы она повернулась к Цинле и тихо произнесла. «А ты еще хуже. Я лишь раз прикинулась Сюмо Янь, а ты послушно мне все рассказал. Вы двое, остатки кровавой секты. На кладбище богов вы, скрытая опасность, которую надо как можно скорее уничтожить. Кровавую секту нужно срочно уничтожить», — крикнул Сяхао Юань. Су Янь, Лин Дун Син и люди трех великих семей были полны убийственного намерения, словно Цинле и Сюмо Янь были их заклятыми врагами. Все прекрасно понимали, что три великие семьи были вассальными силами кровавой секты. Они знали, что три великие семьи достигли нынешнего статуса лишь потому, что уничтожили секту и стали править континентом небесного бедствия. Если кровавая секта возродится, три великие семьи проиграют. Кровавая секта не простит трем великим семьям предательства. Обе стороны будут жалеть, что вторая еще жива. Вдруг Цинле встал. «Нет нужды это скрывать. Да, я культивирую искусство крови. И что с того?» Сюмо Янь взглянула на Цинле, и у нее в жилах кровь застыла. Его резкий поступок ее насторожил. Она столько лет тщательно скрывала свою личность, опасаясь, что ее разоблачат, и она навлечет беду на себя, мать и дядюшек из секты иллюзорного демона. Ее жизнь была невероятно утомительной. Чтобы культивировать искусство крови, ей нужно было найти тихое место, где можно прятаться. Сю Мо Янь была дочкой Мо Линье, а ее дедушка тысячи лет назад был мастером кровавой дьявольской секты. Ее отцом был Сю Ли, новоиспеченный мастер секты, а в ее жилах текла кровь древних. Но у нее не было выбора, кроме как носить маску. Она не решалась культивировать искусство крови открыто, не решалась рассказывать про свое происхождение. Это всегда ее подавляло. Она молча противилась такой жизни, надеясь вернуть кровавой секте прежнюю славу, чтобы наконец гордо говорить о своей идентичности. Но пока она этого делать не решалась, а Цинь Ле сделал. Глава 494. Высокомерие. Встав на ноги, Цинь Ле посмотрел на Хуан Чжули, что стояла в отдалении. Он решил подойти к ней. «Я культивирую искусство крови. Что ты с этим собираешься делать?» — говорил Цинь Ле, а из каждой поры его тела исходило сильное кровавое зловоние. Приобретя прочную форму, зловоние превратилось в тонкую завесу кровавого тумана, который окутал Цинь Ле. Глаза Цинь Ле стали алыми, как кровь, как олицетворение убийства. Внезапно Хуан Чжули потеряла дар речи. Культиваторы черного культа Вуду и три великие семьи тоже были ошеломлены. Цинь Ле не только не опроверг обвинение, но и решил сам его доказать. Этот поворот событий они не обдумывали. Еще сильнее их поразило, что Цинь Ле посмел с гордостью к ним пойти. Злой остаток дьявольской кровавой секты. Он правда культивирует искусство крови. Он посмел это признать. Пораженные культиваторы секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей с необычным видом смотрели на него. Кровавая секта, они из кровавой секты. Выражение лица Хэ Вэй стало холодным, и она с презрением произнесла: «Неудивительно, что они обманывали нас. Они, злые остатки кровавой секты. Разве в царстве хаоса такие культиваторы не публичные враги?» Жестоко рассмеялась Жэнь Пэн. «Посмотрим на шоу», усмехнулся Ху Пин, вскинув брови. «Три великие семьи до сих пор охотятся на кровавую секту. Они заняли такой высокий статус, встав на труп кровавой секты. Ха, как они позволят уйти культиваторам кровавой секты?» Хэ Вэй, Жэнь Пэн, Ху Пин и Вэй Лян радостно обсуждали беду Цинь Ле. Они уже не считали его близким союзником. Они не могли дождаться, когда Цинь Ле и черный культ Вуду начнут сражаться и прикончат друг друга. Гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта молчали. Кажется, Фэн и Юй Мэнь собирались сидеть, сложа руки, и смотреть, как перед ними разыгрывается спектакль. «Цинь Ле», — предупредила Сю Мо Янь, видя, что Цинь Ле идет к черному культу Вуду, Ло Чэнь побледнел и подсознательно встал на ноги. Он считал, что сражение начнется в любой момент, и он должен принять в нем участие, раз вступил в их команду. «Стой, Сю Мо Янь, не двигайся, сядь, Ло Чэнь». Удивительно, но Сюн Тин Ю и Ду Сян Ян стали отговаривать Сю Мо Янь и Ло Чэня. Они просили их не следовать за Цинь Ле и оставаться на местах. Сю Мо Янь и Ло Чэнь в замешательстве посмотрели на Се Цзин Сюань. «Цинь Ле, всего лишь один человек. Если он выступит против черного культа, то пострадает», — торопливо произнесла Сю Мо Янь. «Как вы можете расслабляться?» — неуклонно спросила Пань Цань Цань. «Разве Цинь Ле не ваш друг? Вы собираетесь смотреть, как его лишают жизни?» Потом она самоуверенно, с гневом посмотрела на Сюн Тин Юй. «Особенно ты. Как ты можешь быть такой?» Сюн Тин Юй сжала губы в улыбке и без каких-либо объяснений покачала головой. «Цинь Ле будет в порядке», — понизил голос Ду Сян Ян. Выражение его лица стало суровым. «В запретной земле грома никто не может ранить Цинь Ле. Успокойтесь». Когда Ду Сян Ян сказал это, Сю Мо Янь и Ло Чэнь удивились. Они не понимали, что он имеет в виду. Их взгляды отражали непонимание. Злые остатки кровавой секты, публичные враги всех сил царства хаоса. Тот факт, что вы двое смеете культивировать искусство крови, означает, что вы заслуживаете ненависть. Это бесспорная истина, и в царстве хаоса, и на кладбище богов, — воскликнул Ся Хао Юань. «Давайте сначала убьем остатки кровавой секты», — просто выразил свои мысли Линь Дун Син. «Убить их всех», — взорвался криком Ся Хао Юань. «Вы видите? Красивое лицо Хуан Чжули казалось зловещим, в глубоких глазах таилась непостижимая печать зла. Кровавая секта определенно публичный враг. Раз вы, останки кровавой секты, видимо, вы понимаете, с каким отношением столкнетесь, верно, вам нет места ни на кладбище богов, ни в царстве хаоса. Вот как, все приближался к ним Цинле. На его лице не было ни капли гнева, а глаза были неестественно спокойными, что вызывало у людей жуткое чувство. Его отчаянное поведение смущало даже культиваторов черного культа, а три семьи ощущали внутреннее беспокойство. Кровавая дьявольская секта была самой древней силой царства хаоса, как и черный культ Вуду. Они тысячи лет сражались друг с другом, как в открытую, так и за кулисами, равнодушно произнес Цинле. Естественно, я знаю про отношения и недовольство сторон. Я знаю, что черный культ потратил много сил, чтобы уничтожить кровавую секту. Тысячу лет назад, когда Цзян Чжучжэ начал пить человеческую кровь, чтобы ускорить культивацию, у вас возникло прекрасное оправдание и возможность устранить секту. Конечно же, черный культ не мог упустить шанс, который синяя луна дарит лишь однажды. А три великие семьи всегда питали в отношении кровавой секты мятежные намерения. Цинле посмотрел на Сюмо Янь и остальных, но кровавая секта была сильной, они не решались поступать безрассудно. Открытие черного культа дало великим семьям надежду, и обе стороны сразу поладили. Черный культ призвал все силы царства хаоса вторгнуться на континент небесного бедствия и осудить кровавую секту. В то же время три великие семьи сотрудничали с ними. В итоге обе стороны получили то, что хотели, и это привело к падению кровавой секты. Вы знали, что человеческую кровь пили только те, кто учился у Цзян Чжучжэ. Однако делали вид, что не знаете этого, и относились ко всем культиваторам кровавой секты, словно они были злыми кровопийцами. Вы правда думали, что никто не поймет, о чем вы думаете? Медленно раскрывая секреты тысячелетней давности, Цинле улыбался. К сожалению, вы не уничтожили всех культиваторов кровавой секты. Жив не только Цзян Чжучжэ. Сделав паузу, он вдруг посмотрел на Фэн Ию из секты Небесного Артефакта. На лице Фэн Ию возникло странное выражение. Главные члены кровавой секты до сих пор скрываются, они живы и здоровы. В этом мире существует даже мастер секты, Сюли. Цинле остановился. Он стоял перед Хуан Чжули, всего в 10 метрах от культиваторов черного культа. Кровавую секту так и не уничтожили. Могу гарантировать, что скоро в царстве хаоса она снова пробудится. Цинле указал на команду Сяхао Юаня и холодно улыбнулся. Кровавая секта взойдет по трупам трех великих семей и снова расцветет. Убейте его. Убейте его сейчас же. Сердито взревел Сяхао Юань. Старшая. Сухие глаза Яихао блестели ледяным светом. Он не на шутку разозлился. Цинле вел себя слишком высокомерно. Он подошел к людям черного культа и даже оскорбил, ткнув пальцем. Он издевался над ними, угрожая уничтожить три великие семьи. Никогда прежде они не видели настолько высокомерного человека. Как они могли вынести такой спектакль? Хотите присоединиться к нам и уничтожить остатки кровавой секты? Хуан Чжули повернула голову и посмотрела на культиваторов секты Небесного Артефакта, горы 10 000 зверей и секты Разрушителя. Еще она посмотрела на Ло Ченя и Ду Сяньяна. Ло Чень и Ду Сяньян продолжали беседовать с Сюн Тинью и Сюмо Янь. Они даже не взглянули на Хуан Чжули. Им явно было на нее плевать. Фэн Ию и Юй Мэнь молча смотрели друг на друга. Они тоже предпочли игнорировать Хуан Чжули. Они поверить не могли. Всего несколько дней назад Цинле напал на секту Небесного Артефакта и гору 10 000 зверей. Он призвал с неба молнию, обрушил на них и преследовал, пока они не сбежали. Это жалкое, пугающее воспоминание до сих пор жило в их головах, словно это произошло вчера. Так зачем им сражаться с Цинле? К тому же, Цинле стоял прямо перед Хуан Чжули. Возможно, он планировал призвать молнию, чтобы ударить по черному культу, как и по ним. Юй Мэнь и Фэн Ию не могли дождаться, когда черный культ переживет те же боли и страдания, которые перенесли они, поэтому не стали портить такой важный момент. И секта Небесного Артефакта, и гора 10 000 зверей отказались. Остатки кровавой секты заслуживают устранения. Удивительно, но первым, кто согласилась с Хуан Чжули, была Хэ Вэй. У Хуан Чжули загорелись глаза. На лицах культиваторов черного культа и великих семей было написано изумление. Секта Разрушителя с ними согласилась. В запретном лесу секта Разрушителя была близка с Цинле. Они были наиболее прочным союзом на кладбище богов. Никто и представить не мог, что всего через 2 недели в запретной земле грома секта Разрушителя начнет ненавидеть Цинле. Жизнь воистину непостоянна. Заткнись. В первый раз Чули отчитал Хэ Вэй перед всеми. У тебя, блин, мозга нет, если хочешь принимать решение сама, «Уходи из моей команды, ты приказал мне уйти», – прокричала в ответ Хэ Вэй. «Спроси у Жэнь Пэн, Хупина и Вэйлина, кому они доверяют больше, мне или тебе, чьи приказы ты исполняешь?» Раздраженно рявкнул Чули. Все замерли. Никто не ожидал, что в такой ключевой момент секту разрушителя расколет внутренняя борьба. Даже Чули, который всегда относился к Хэ Вэй благосклонно, вдруг взорвался и потерял контроль. Все культиваторы смотрели на секту разрушителя, в частности, на Чули и Хэ Вэй. Все были в шоке. Цин Ле стоял перед Хуан Чжули, так что он видел конфликт Хэ Вэй и Чули. «Мы выполняем твои приказы, старший, в этом нет никаких сомнений. Но касательно Цин Ле, мы считаем, что в словах сестры есть смысл», — выдавила из себя Жэнь Пэн. «А что насчет вас двоих?» — глубоко вздохнул Чули, выражение его лица было мрачным, как болотная вода. «Мы придерживаемся того же мнения», — в унисон сказали Хупин и Вэйлян, опустив голову. «Теперь видишь, Чу», — холодно улыбнулась Хэ Вэй. «Кровавая секта всегда была врагом. Или я ошибаюсь? Это все твоя вина. Он никогда не считал тебя братом. Если бы считал, стал бы он заставлять тебя соперничать ради источников чистой души? Зачем он позвал сюда всех, чтобы не дать нам их получить?» Хэ Вэй была расстроена тем, что Цин Ли отказал им, а потом позвал черный культ Вуду, секту небесного артефакта, гору 10 000 зверей и секты иллюзорного демона, а их мнение даже не спросил. Если бы Цин Ли прорвался сквозь грозовой барьер и вошел в лагуну, они могли бы поровну разделить источники. Действия Цин Ли разрушили их сладкие мечты. Его поступки лишали Хэ Вэй последней надежды, и в ее сердце расцветала ненависть. «Хорошо, очень хорошо, как вы хороши», — печально смеялся Чули, постоянно кивая. «Вы все такие потрясающие, не так ли? Ладно, делайте, что хотите. С этого момента мы идем по разным путям, и на кладбище богов, и в царстве хаоса». Объявив это, Чули развернулся и ушел, провожаемый взглядами собравшихся. Он фактически отказался от борьбы за источники. Глава 495. Сожаление Хэ Вэй. Чули развернулся и ушел. Такой поворот событий ошеломил всех. Хэ Вэй не ожидала, что Чули, человек, на которого она всегда полагалась, который угождал всем ее прихотям, в этот миг разгневается. Ушел он весьма решительно, проведя между ними четкую линию. Хэ Вэй ощутила в сердце некое беспокойство. Она хорошо знала о способностях Чули. Она понимала, что даже без бомб глубинного уничтожения боевая мощь Чули делала его одним из лучших гениев. Потеряв Чули, они лишились надежды на источники чистой души. Уход Чули был их отказом от источников, а этого Хэ Вэй отчаянно не хотела. «Чули!» – взволнованно закричала Хэ Вэй. «Старший!» – тоже забеспокоились Жэнь Пэн, Хупин и Вэйлян. Е и Хао, Фэн и Ю и Юймэнь были поражены, а потом сразу же приняли такой вид, словно у них гора упала с плеч. Чули был для них определенно сильным, сложным противником. Раз он ушел, стало одним сильным врагом меньше. Они были рады такой ситуации. «Старший Чу!» – вдруг закричал Цин Ле. «Ты должен понимать, что я не из-за тебя отказал твоей команде к нам присоединяться. Раз вы с Хэ Вэй разошлись, я официально приглашаю тебя присоединиться к нам, чтобы побороться за источники. Я, Цин Ле, клянусь, что когда у нас будет урожай из грозовой лагуны, мы не забудем о доле старшего Чу». Чули перестал удаляться, остановившись на месте. Люди, наблюдающие за ним, ощущали нечто странное. Волновался каждый. Даже люди из черного культа Вуду вдруг помрачнели. Они поняли, что ситуация сложилась несколько хлопотная. На стороне Цин Ле уже были Сюмо Ян и Ло Чень. Если к нему присоединиться Чули, их сил окажется достаточно, чтобы сразиться с черным культом Вуду и тремя великими семьями. Это приведет к созданию всемогущей силы с ужасающей способностью доминировать. Никто не желал, чтобы ситуация сложилась так. Никто не надеялся, что Чули останется и присоединится к команде Цин Ле. Чули обернулся, даже не удостоив Хэ Вэй взгляда. Оглядев остальных, он посмотрел на Цин Ле и беспомощно вздохнул. «Я понимаю твою добрую волю, брат Ли», — покачал он головой. «Я с самого начала знал, что ты никому ничего не был должен. Ты никогда нами не пользовался. Я просто не хочу слишком много думать. Если я останусь, я разойдусь с ними в борьбе за источники. Итак, давай просто забудем об этом. Лучше мне уйти». Естественно, под они он подразумевал Хэ Вэй и трех других культиваторов секты разрушителя. Перейдя на сторону Цин Ле, он станет врагом Хэ Вэй. Даже в безумной ярости Чули не хотел видеть в Хэ Вэй Жень Пен, Хупини и Вэй Ли не противников. Он не мог этого сделать, его беспокоило то, что его неспособность это сделать повлияет на команду Цинь Ле. Вот почему он решил сдаться. Вот как, погладил подбородок Цинь Ле. Несколько минут похмыков, он произнес, если тебя тут не будет, то им нужно либо сдаться, либо немедленно уйти, или же ждать смерти. Но если ты присоединишься к нам, твоя команда хотя бы воздержится от бездумного решения. Услышав это, Чу Ли изменился в лице, и снова стал сомневаться. Один из его команды ранен, возможно, им не хватит сил сражаться. Оставались лишь Жень Пен, Вэй Лян и Хэ Вэй. Не стоило даже сравнивать их силы с толпой людей, собравшихся возле грозовой лагуны. Без Чу Ли у четверки Хэ Вэй не было ни малейшего шанса на победу любой силы в запретной земле грома. Главным было то, что Чу Ли глубоко понимал характер Хэ Вэй. Он был уверен, что Хэ Вэй так легко не сдастся. Наверняка Хэ Вэй останется и попытается урвать источники. Чу Ли погрузился в раздумья. Выбор между уходом и пребыванием здесь казался ему болезненным. Именно в этот миг Цинь Ле начал провоцировать черный культ Вуду. Он снова шагнул к ним. Шаг за шагом Цинь Ле подходил к Хуан Чжули. Расстояние между ними быстро сокращалось. Казалось, что он хочет ударить Хуан Чжули по лицу. Все культиваторы черного культа Вуду взорвались убийственным намерением. Это неожиданное развитие успешно привлекло внимание Фэн Ю, Юйменя, и все их соратники посмотрели на Цинь Ле. Он хочет пойти по трупам трех великих семей, чтобы кровавая дьявольская секта вновь восстала. Его высокомерие поразительно. Хуан Чжули сделала два шага назад и спросила, «Вы ведь знаете, что делать, так ведь?» Высокомерного, тиранического поведения Цинь Ле Хуан Чжули не выдерживала. Поэтому она приказала Су Янь и людям трех великих семей атаковать. «Сделаем это!» — крикнула Су Янь. Шесть человек трех великих семей сразу же объединились. В грудь Цинь Ле уперлись шесть холодных лезвий мечей, светящихся морозным светом. «Отличный момент!» — воскликнул Цинь Ле, издав странный смешок. Из каждого отверстия в его теле вырвались молнии шириной с большой палец, словно его опутали сотни электрических веревок. Из разума Цинь Ле, истинной души, сознания и органов вырвалась какофония грозового шума. В глубине туч снова огромными драконами взмыли свирепые молнии, связанные с грозовой лагуной. Одна за другой спускались сотни молний толщиной с дерева. Рокот грома нарастал. Это было живым воплощением бога грома. Воздух вокруг Цинь Ле затопило натиском потрескивающих, сверкающих молний. Словно вокруг черного культа и трех семей непрерывно одна за другой взрывались бомбы глубинного уничтожения. Даже в грозовой лагуне поднялся ураган молний. Молнии потянулись из бездны к людям черного культа и трех семей, словно огромные питоны. В шестерых культиваторов, собирающихся убить Цинь Ле, ударили десятки молний. Молнии рухнули на них водопадом мощной энергии, поразив их головы. Шесть культиваторов утонули в молниях. За пугающим электрическим сиянием раздавались резкие нечеловеческие крики, от которых волосы вставали дыбом. Люди черного культа и трех семей могли лишь наблюдать, как электричество охватывает их обреченных товарищей. У них не было возможности их спасти. Они не могли спасти их, потому что в тот же миг из глубины тучи грозовой лагуны вырвались молнии и энергия грома. Взрывная энергия быстро хлынула к толпе. Место, где расположились черные культы три семьи, вдруг превратилось в кровавую баню. «Сестра Сю! Сестра Сю!» Невольно заплясала от радости Пань Цань Цань. На самом деле Цинь Ле так силен. Невероятно, просто невероятно. Он напал на черные культы великие семьи. Все ее тело дрожало от волнения. Пань Цань Цань уже не раз впадала в отчаяние, когда ее сестер убивали одну за другой. Когда она видела, как Хуан Чжули нанесла Сю Мо Янь, которая заполучила живую воду, смертельный удар. Когда узнала про силу Хуан Чжули и осознала реальность, она не раз теряла надежду. В итоге она стала думать, что они с Сю Мо Янь не смогут отомстить на кладбище богов за своих сестер. Пань Цань Цань даже стала пессимистично думать, что Хуан Чжули убьет ее и Сю Мо Янь. Она думала, что Цинь Ле мог бы им помочь, но и представить не могла, что Цинь Ле мановением руки призовет с неба молнии. Она не ожидала, что Цинь Ле сможет исправить ситуацию. Ей даже не снилось, что Цинь Ле решится в одиночку напасть на черные культы три семьи. Она никогда не предполагала, что Цинь Ле даже не убьют сразу же. Вместо этого он напоминал сына бога грома. Он шел уверенно, управлял молниями, которые наполнили небо, чтобы убить черные культы три семьи. Пань Цань Цань слышала крики и плач людей, которых убивали. Она слышала проклятия, которые эти люди панически, отчаянно выкрикивали. Она видела обугленные трупы людей, которые погибали жалкой смертью. Она поняла, что все это значит. Ситуацию контролировал Цинле. Взгляд Пань Цаньцань затуманился, и она тихо пробормотала. «Малютка Вань, малютка Де, ваша смерть не была напрасной». В глазах Сю Мо Янь четко прояснилась фигура Цинле. Ее плечи слегка дрожали, а на личике проступило удивление. В ней прорастало чувство нереальности, словно она заснула. В запретной земле грома Цинле сунулся в логово льва. У него явно не было высокого уровня, однако он искажал энергию грома, устраивая вокруг себя резню. Это были невероятные события. Ло Чень тоже был поражен. Лишь теперь он наконец понял, почему Цинле хотел, чтобы Чули присоединился к ним. Цинле вообще не нужна была помощь. Он, только он был в запретной земле грома главным. Хэ Вэй поразилась точно так же, как Ло Чень. У нее, Жэнь Пэн, Хупина и Вэйлина были невероятно серые лица. Наконец они осознали ситуацию и поняли, какими были смешными. Четверка оказалась достаточно высокомерной, чтобы рассчитывать отнять у Цинле источники чистой души. Они шли навстречу смерти. Наконец они поняли, почему после постоянных убеждений Хуан Чжули секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей, явно ненавидящие Цинле, не торопились выступать. Они боялись его. Произошедшее поразило Чули. Чули знал, что Цинле в запретной земле грома может постичь глубины искусства грома. Однако он не думал, что Цинле достигнет такого уровня. Цинле смог выступить против черного культа Вуду и трех великих семей. Хэ Вэй, просто забудь про источники. Тихо вздохнул Чули. Уходи, уходи прямо сейчас. У вас четверых нет возможности повлиять на это сражение. Старший, если на нашей стороне будешь ты, у нас хватит сил сразиться. С горечью произнесла Жэнь Пэн. Я ведь уже говорил вам. Неважно, на кладбище богов мы или в царстве хаоса. Отныне наши пути разошлись. Сказал Чули, подчеркивая каждое слово. Сказав это, он погасил последний луч надежды. Пойдемте, побледнела Хэ Вэй. Она была полностью раздавлена. Чули не убедил ее, однако Цинле не было равных. Она остро осознавала тот факт, что все ее слова и поступки оскорбляли Цинле. Сначала она не боялась. Она думала, что черный культ, гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта смогут сдержать Цинле, каким бы сильным он ни был. Но теперь она поняла, что ошибалась. Возмутительно ошибалась. Истинным хозяином запретной земли грома был Цинле. Ни одна сила не могла здесь противостоять ему. И что же могла сделать четверка Хэ Вэй? Видимо, Цинле их мог перебить насмерть, если бы вдруг этого захотел. Даже если бы к ним присоединился Чули, ничего не изменилось бы, потому что на стороне Цинле были Ло Чэнь и Сю Мо Янь. Раздавленные, Хэ Вэй, Жэнь Пэн, Хупин и Вэй Лян отчаянно опустили головы. Раздраженные, они с трудом отступили, словно ходячие трупы. Лишь теперь они стали наконец сожалеть о своих поступках. Им не следовало становиться врагами Цинле. Они не должны были до такой степени портить с ним отношения. Теперь они сожалели об этом, но было слишком поздно. Глава 496. Духовный разлом. Управляя небесными молниями, Цинле бил в центр скопления культиваторов черного культа Вуду. Пока он нападал на них, убивая их до глубины души, Хэ Вэй молча уводила своих бледных товарищей. Наконец они поняли, что попытка урвать источники чистой души с их силой обернется для них смертью. Тем более, от них отказался Чули. Когда Хэ Вэй и три ученика секты разрушителя ушли, силы, собравшиеся возле грозовой лагуны, немедленно кинулись к Цинле. Цинле стал жестоким электрическим полем. Куда бы он ни пошел, на землю обрушивались грохочущие молнии. Без конца опускались молнии, прячущиеся в тучах, и по небу прокатывался грохот. Молния, сильная, словно небесная скорбь, била по культиваторам черного культа и трем великим семьям. Над землей стояли крики. Один за другим слышались вопли, от которых сжимались зубы. Иногда они сопровождались слабыми проклятиями. Строй черного культа и трех семей фактически разрушился. Люди секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей стояли с невероятно мрачными лицами. Он может управлять молниями, которые заполняют небо запретной земли грома, во все стороны атакуя энергией молнии. Фэн Ию думал об этом с головной болью. С самого начала он занимал в этом месте беспроигрышную позицию. Если мы хотим вырвать у него источники, боюсь, что, если мы не сможем сдержать его, источник не получит никто из нас, дико сверкнул глазами Юймэнь. Все видели, сколько в запретной земле грома у Цинле было преимуществ. Здесь Цинле напоминал колоссального зверя, тиранически занявшего этот участок земли. Любой, желающий получить источник, неизбежно должен был столкнуться с потусторонней пропастью, известной как Цинле. Как они могли его сдержать? Культиваторы секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей нахмурились. Они не радовались даже тому, что черные культы три семьи подвергались бомбардировке молниями. Лишь подавив жестокость Цинле, лишь лишив его возможности вести себя так нагло, они могли по-настоящему сосредоточиться на источниках. Цинле стал для них бедствием, и они хотели как можно скорее уйти отсюда. Вдруг из глубин грозовой лагуны донесся неожиданный вздох. С небес упала молния, привлеченная новой, неизвестной силой, и в грозовой лагуне завихрились электрические драконы. Цинле утратил власть над молниями. Дух грома, прячущийся в грозовой лагуне, гневно утверждал свою власть, словно наконец понял, что его правилам бросили вызов. Словом, истинным хозяином запретной земли грома был он. Из глубин лагуны донеслись оглушительные крики, сопровождаемые эхом, и громко взвыл гром. Запретная земля грома задрожала. Молнии окутывали черные культы три семьи. Однако после гневного вопля они хлынули обратно в лагуну, словно реки в океан. Именно теперь Цинле понял, что лишился власти над молниями. Еще он понял, что истинным хозяином этой земли был дух грома. Удивительные способности Цинле явно разозлили духа грома. Его поступки заставили это очень умное существо заметить его и вмешаться. Молнии исчезли. Дух грома уводит их обратно в лагуну. Тяжело теперь придется Цинле. Когда культиваторы черного культа, трех семей, секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей заметили, что молнии текут обратно в лагуну, они посходили с ума от радости. Все они так обрадовались, словно внезапно исчез огромный валун, давящий им на головы. «Без молнии ты всего лишь боец пустого мира, Цинле!» Холодно улыбнулся Яихао, в глазах его вспыхнул зловещий ледяной свет. «Все здесь могут тебя убить. Посмотрим, как ты выживешь теперь. Убейте его!» Разъярилась Суянь. Культиваторы черного культа Вуду и три великие семьи были на грани безумия. Именно в этот миг Цинле издал пронзительный вой, и из его тела хлынула волна энергии крови, которая была такой же густой, как настоящая кровь. По другую сторону грозовой лагуны вскочили Сюн Тин Юй, Ду Сян Ян, Сю Мо Янь, Пань Цань Цань, Се Цзин Сюань и Ло Чень, которые быстро направились к Цинле. Перестав колебаться, Чули взлетел и яростно зарычал. Пусть молнии исчезли, однако запретная земля грома все равно не место для власти черного культа. Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань, Ду Сян Ян, Ло Чень, Сю Мо Янь, Пань Цань Цань и Чули быстро подоспели к Цинле, собравшись в грозную силу. От тела Цинле исходили сильные волны энергии крови. Он усмехнулся, неторопливо окинул взглядом лагуну, что была позади него. В его глазах вспыхнул яркий свет. Цинле остался крайне недоволен тем, что дух грома вмешался в такой критический момент. И если Цинле с надгробием, запечатывающим демона, прорвется в глубины лагуны и запечатает дух грома, эта проблема исчезнет. У него уже появился план. Вокруг грозового барьера вились толстые усы скручивающихся молний, огромные извилистые змеи. Вдруг из лагуны донеслись странные крики, и раздался грохот открывшихся урн. Фэн Юй резко изменился в лице. В глазах каждого культиватора секты небесного артефакта проступил страх, и они бессознательно отошли от лагуны подальше. «Плохи дела. Формация собирания душ вот-вот взорвется», — закричал Ду Сян Ян. «Формация собирания душ, в лагуне есть формация собирания душ», тоже изменился в лице Яихао. Культиваторы черного культа и трех семей сразу же сосредоточили взгляды на лагуне. Иногда за витками молнии можно было увидеть урны. «Это правда формация собирания душ», — невольно воскликнула Суянь. Культиваторы черного культа и трех семей, готовые заняться Цинле и его командой, один за другим сразу же начали отступать. «Уходим. Мы тоже должны спрятаться», — одновременно заявили Ду Сян Ян и Чули. Увидев, как другие силы отступают от лагуны, Цинле и остальные тоже не стали мешкать. Последовав совету Чули и Ду Сян Яна, они тоже отошли от лагуны. В считанные минуты по запретной земле грома рассредоточились все силы. Остались лишь четыре силы. Одной считались черные культы три семьи, другой — команда Цинле, а оставшиеся две были сектой небесного артефакта и горой 10 000 зверей. Каждая сила расположилась на расстоянии 3-4 километров друг от друга. Все в ожидании и беспокойстве наблюдали за грозовым барьером. «Охраняйте меня!» Фэн Ю сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы осмотреть нитью сознания формацию собирания душ. Формация готовилась взорваться, и он решил на нее воздействовать. Все знали, что Фэн Ю создавал формацию, применяя уникальный метод, и теперь он собирался раскрыть весь свой потенциал. Никто не смел мешать Фэн Ю, потому что хотели, чтобы он взорвал грозовой барьер. Он делал это, чтобы в глубину лагуны могли войти все. Вот почему культиваторы трех других сил скрытно наблюдали за Фэн Ю. Они собирались с силами, готовясь как можно скорее устремиться вглубь лагуны, схватить источники и убежать. Чтобы хранить источник чистой души, нужен особый артефакт. Эта толстая бутылка из белого нефрита подобна кольцу пространства и обладает уникальным холодным пространством, где можно хранить источники. Задумавшись, Чули достал из кольца пространства 9 белых нефритовых бутылок и раздал их товарищам. «Это все, что у меня есть». У Цинле, Сюнтин Ю и Се Цзин Сюань заблестели глаза. Остальные замотали головами, показывая, что им бутылки не нужны. «У вас есть артефакты, где можно хранить источники чистой души», — поразился Цинле. Ду Сян Ян, Ло Чэнь и Сю Мо Янь кивнули. Даже Пань Цань Цань мягко ответила: «У меня 2 нефритовые бутылки». Это даже удивило Цинле. «Вам, ребята, я дам 6», — улыбнулся Чули, подвинув к Цинле 6 нефритовых бутылок. Цинле не стал утруждать себя вежливостью. Улыбнувшись, он взял 6 бутылок, а 4 отдал Сюнтин Ю и Се Цзин Сюань. Оставшиеся бутылки он убрал. «Кажется, у вас лишь несколько бутылок. Жаль, что источников только 6. Хе-хе, слишком много монахов, но так мало тарелок с кашей». «Ага», — нежно рассмеялась Сюнтин Юй. «За источники сражаются еще 3 силы. Когда грозовой барьер рухнет, начнется хаотичное сражение», — спокойно произнес Ду Сян Ян. «Цинле, ты правда не можешь управлять молниями?» — нахмурилась Се Цзин Сюань. «Кто знает», — пожал плечами Цинле. «Неважно, могу я заимствовать энергию грома или нет, сейчас мы можем не бояться других сил». Все молча кивнули, на их лицах было волнение. Вдруг из глаз Фэн Ю выстрелили несколько лучей. Они ударили по барьеру, словно яркие цепи, и метнулись к урнам с прахом. «Духовный разрыв!» — крикнул Фэн Ю. Как только он это сделал, души в урнах вспыхнули. Сильные, безумные волны каждой души напоминали наконец-то извергающийся вулкан. Все затаили дыхание. Они отчетливо видели скопление серых духовных облаков, смешанных с молниями грозового барьера. Вокруг облаков бушевали темные иллюзорные огни, становящиеся черными, словно чернила. А потом вырвалась энергия 14 душ. Души безудержно искривлялись, словно демоны и мерзкие призраки, обнажающие зубы и выпускающие когти. Это была хаотичная, искаженная духовная энергия. Одновременно взорвались все 14 душ. Наружу хлынула страшная ударная волна, способная уничтожить землю и пространство. Собравшиеся тут же лишились слуха, они лишь видели молнию, изгибающуюся за грозовым барьером, словно кто-то его раздирал. Все дуги молнии превратились в поток энергии. Нити молнии разбросало по лагуне, словно огромного червя, разрезанного на куски. Лопнул барьер, словно внутри взорвалась бомба. Грозовой барьер, похожий на чашу, распался на куски, словно распахнув дверь. Он развалился. Грозовой барьер распался. «Мы можем войти в лагуну». Силы разразились возбужденными воплями, а некоторые нетерпеливые уже понеслись к цели. Они направились прямо к грозовой лагуне.